Мучись у солнце свет всем дарить, и на любовь мечтать любви. Кто может солнцу что-то дать? Мучись у солнца ты сиять. Кто б не был ты, брат мой, друг, может, тебе свет Христос.